Наконец Ким пришел к выводу, что вел себя противоестественно для своей натуры. Чем это было вызвано? Тем, что она сама была такой сдержанной. Нет, пожалуй, гораздо точнее будет определить это как самоконтроль, а не как сдержанность. Ким не был уверен в мотивах поведения Катарин, и это его особенно озадачивало. Почему он всегда обращался с ней, как с хрустальной вазой? Пристально наблюдая за ним, Катарин поняла, что гнев Кима не пройдет так быстро, как она предполагала. Он никогда не был таким прежде, когда она под каким-нибудь приличным предлогом со смехом ловко выскальзывала из его объятий, делая ему шутливый выговор. Катарин спросила себя, не создаст ли он ей такой же проблемы, какую создавали остальные, и ее сердце упало. Ей была неприятна сама идея отбиваться от него физически, это было бы отвратительно. Раньше ей всегда удавалось все уладить, не оскорбляя при этом Кима. По-своему, она любила этого человека и окончательно решила выйти за него замуж. Катарин прекрасно осознавала, что не может нанести ему такого оскорбления еще раз. Ее сознательное бегство от постели могло привести к тому, что она потеряет Кима навсегда. Катарин продолжала наблюдать за Кимом. Он был так красив, типичной англосаксонской красотой, открытое и чувственное лицо с правильными чертами, ясные глаза и светлые волосы. На нем был бледно-голубой свитер с высоким горлом, темно-бежевые брюки и поношенный, довольно мешковатый твидовый пиджак с кожаными заплатами на локтях. И все равно в этом человеке было нечто, выделявшее его из толпы. Именно это нечто, включавшее в себя истинно английское начало и рафинированные аристократические манеры, было так неотразимо привлекательно для Катарин. «Ким», — начала Катарин медовым голосом. «Да», — ледяным тоном ответил он. Она проигнорировала тон и одарила его взглядом, способным растопить айсберг. «Жизнь сегодня не кончается, дорогой. У нас есть завтрашний день. Я отдохну, и тогда...» «У нас нет завтрашнего дня», — безапелляционно прервал он. «У меня не было возможности сказать тебе, но дело в том, что отец отменил обед». Катарин уставилась на него удивленным взглядом. «О, вот как!» После паузы она осторожно продолжила. «Могу я узнать, по какой причине?» Катарин не считала, что граф может стать препятствием в осуществлении ее планов, поэтому принесенная Кимом новость мгновенно выбила ее из колеи. Сегодня вечером ему позвонил управляющий имением из Лэнгли в замке в галерее «Widows». Прорвало трубы и повредило несколько панелей. В этой галерее висят портреты наших предков Кисти Гейнсборо, Питера Лили и Ромни. К счастью, ни один из портретов не пострадал, но отец переживает, что вода может распространиться на другие участки под панелями, где это не видно. Мы должны попасть в Лэнгли как можно скорее и выезжаем в Йоркшир завтра с восходом солнца. «О, Ким, я так сожалею!» — воскликнула Катарин с абсолютной искренностью. «Это, должно быть, очень расстроило твоего папу и тебя, конечно, тоже. Какой кошмар!» Несмотря на то, что новость была очень неприятной, Катарин выдавила улыбку и высказала то, что ее действительно беспокоило. «Я подумала, что, может быть, я не нравлюсь твоему отцу, что он не одобряет наши отношения?» Ее тихий голос прозвучал так удрученно, а устремленный на Кима взгляд был таким жалобным, что он не смог сдержать гнева. Однако проявления гнева были настолько чужды ему, что, сорвавшись, он тут же пожалел об этом. «Да не будь ты глупой гусыней! Он считает тебя сногсшибательной, и я тоже. Может быть, в этом и кроется моя проблема. Ким мягко улыбнулся, и на его лице появилось виноватое выражение. Извиняющимся тоном он добавил: «Прости, что я сорвался. Это потому, что я обожаю тебя, а ты все время держишь меня на почтительном расстоянии». Он попытался засмеяться, но это не очень получилось. «Если вспомнить, ты была гораздо более отзывчива к моим чувствам, когда мы только познакомились. Наверное, из-за того я так взбесился сегодня. Что ж мне делать, если ты просто ускользаешь от меня?» Катарин ответила не сразу. Она размышляла над тем, как успокоить Кима таким образом, чтобы еще больше очаровать и привязать его к себе. Почему бы не рассказать ему всю правду? Едва подумав об этом, она тут же отказалась от идеи. Частичная правда всегда выглядит убедительнее. Она постучала по дивану рядом с собой. «Ким, иди сюда, пожалуйста. Я хочу рассказать тебе кое-что о сегодняшнем вечере». Когда он сел рядом с ней, Катарин взяла его руку в свои и, поглаживая его сильные пальцы, начала: «Я тоже обожаю тебя и пыталась убедить в этом самыми разными способами в последнее время, поскольку мне далеко не безразлично твое отношение, я не могу играть с тобой, доводить до раскаленного состояния, чтобы потом спокойно отойти в сторону. Я тоже считаю, что это провокационно и жестоко. Именно поэтому я пыталась держать тебя на расстоянии». Катарин обвела руки вокруг шеи Кима, легко и нежно обняв его, и прямо посмотрела в его глаза. Затем медленным, долгим поцелуем поцеловала его в губы, и этот поцелуй был не менее страстен, чем те, которыми он осыпал ее. Отклонившись, Катарин прикоснулась рукой к щеке Кима. «Но, несмотря на мои сильные чувства, я хочу быть окончательно уверена в отношении нас и нашей любви, прежде чем сделать последний шаг. Мне было бы чересчур тяжело, если бы потом все это оказалось ошибкой. Я очень разборчива, Ким». «Господи, Катарин, никто и не упрекает тебя в неразборчивости», — протестующим тоном воскликнул он. «Моя сдержанность с тобой не менее тяжела для меня, чем для тебя», — продолжила она, все дальше уходя от истины. «Когда ты так рассердился на меня, я с трудом вынесла это. Я...» Катарин сделала драматическую паузу и уронила голову на грудь. Когда она снова подняла ее, в глазах стояли крупные слезы, красиво блестевшие на фоне черных ресниц. «Для меня непереносима мысль потерять тебя, дорогой, я не переживу этого». Катарин глубоко вздохнула, слезы, наконец, пролились и побежали ручейками по ее щекам. «Поэтому, если ты все еще хочешь, я имею в виду...» Она придвинулась ближе к Киму, маняще прижимаясь к нему всем телом, и страстно поцеловала его. Ее руки перебирали пряди его волос и поглаживали шею. Ким был поражен внезапной переменой в поведении Катарин, но прежде чем он сумел ее проанализировать, страстное желание обладать этой девушкой снова оторвало его от реальности. Его сердце бешено заколотилось в груди, кровь бросилась в лицо. Он был готов схватить ее на руки и унести в спальню, когда внезапно сработал какой-то глубинный инстинкт, остановивший его порыв. Сделав над собой усилие, Ким мягко отстранил Катарин и, держа ее руки в своих, хрипло сказал: «Нет. Ты всего-навсего уступаешь мне. Я дождусь, чтобы ты хотела этого так же страстно, как хочу я. Когда ты почувствуешь, что готова к этому, между нами все должно быть идеально, Катарин». Он посмотрел в ее повернутое к нему лицо, прекрасное и невинное. Сердце Кима сжалось, и в каком-то порыве он продолжил: «А это будет только тогда, когда мы поженимся». Вырвавшаяся фраза удивила его самого. Ким пока не собирался делать предложение, но, сделав его так неожиданно, почувствовал облегчение. Он подумал о том, что Катарин очень отличается от всех женщин, которых он знал раньше. Ни одна из них не была так необходима ему. Безусловно, именно по этой причине он всегда относился к ней так благоговейно. Слова Кима застали Катарин врасплох. На какое-то мгновение она утратила дар речи и только смотрела ему в глаза, блестевшими от слез глазами. Ее сердце бешено подпрыгнуло от радости. Ким поднял руку и вытер ее щеки кончиками пальцев, сначала одну, потом другую. «Ну вот, я и сказал это. Теперь ты знаешь...» «Что значишь для меня?» — он улыбнулся уголком рта. «Я люблю тебя, Катарин». Его глаза неотрывно смотрели в обожаемое лицо. Ким ждал ответа. «Я тоже люблю тебя», — наконец прошептала она. «И ты выйдешь за меня замуж, правда, дорогая?» — с волнением спросил он, беря руки Катарин в свои. «Да». Едва слышно сказала она, но глаза ее сияли. «Я очень хочу быть твоей женой, Ким». Она прикусила губу и продолжила, колеблясь. «Но я хочу также, чтобы мы были абсолютно уверены друг в друге. Я уверен, а ты?» — нервно воскликнул он. Катарин кивнула, ее лицо лучилось счастьем. «О да, я совершенно уверена, что я уверена». Ким почувствовал облегчение. «Я должен поговорить со своим стариком, прежде чем мы объявим о помолвке. Не надо! По крайней мере, не сейчас!» «Почему же не надо? Ты сказала, что выйдешь за меня, и я думаю, он должен знать о моих самых серьезных намерениях, наших намерениях!» С волнением воскликнул он. Реакция Катарин обеспокоила и озадачила его. «Конечно, должен», — согласилась Катарин и вкрадчивым голосом продолжала. «Все же я думаю, что разумнее отложить это на какое-то время. Мне кажется, что он должен узнать меня получше. Мы должны с ним сойтись более близко». «Потрясающая идея!» — со смехом прервал ее Ким, разрушив начинавшее было возникать напряжение между ними. Катарин тоже засмеялась. «Я совсем не это имела в виду. Ты, распутник! Послушай, Ким, мы ведь встречаемся всего несколько месяцев, и значительную часть этого времени ты провел в Йоркшире. Давай подождем немного с объявлением о нашей помолвке. Пусть наши чувства будут в секрете от других какое-то время. Это будет только наш с тобой секрет. Обещаешь?» «Ты не позволяешь мне сказать об этом даже Франческе?» Катарин покачала головой. «Хорошо, обещаю». В голосе Кима звучало сомнение. «Как долго ты пробудешь в Йоркшире на этот раз?» — спросила Катарин, возвращаясь к жалобному тону маленькой девочки, у которой собираются отобрать любимую игрушку. «Несколько недель. Да, ты напомнила мне об отмененном обеде. Отец собирается позвонить тебе завтра, ближе к полудню, чтобы извиниться и пригласить тебя в Лэнгли на уикенд. Ты ведь приедешь, правда? Я думаю, стоит посмотреть, где тебе в не столь отдаленном будущем предстоит жить, если все будет хорошо». «Конечно, Ким, я с радостью приеду. На какое время он хочет меня пригласить?» «О, в любое время, в следующем месяце. Вообще-то он хочет пригласить в это же время Виктора и Николаса Латимера. Они ему понравились, особенно Виктор. В Лэнгли будет также Дорис Астернан. Так что старик хочет закатить веселую домашнюю вечеринку. Гас отвезет вас в субботу вечером после спектакля. Если я не ошибаюсь, ты так и предлагала Виктору». «Да», — покорным тоном ответила Катарин, — «как это мило со стороны твоего отца». «Ну, тогда решено». Ким обнял и прижал ее к себе, поглаживая волосы. Кончиками пальцев он поднял ее лицо и нежно поцеловал, но после первого же поцелуя отстранился, внезапно прыснув от смеха. «Думаю, что тебе стоит выставить меня за дверь, пока я не забыл, что я джентльмен, и не воспользовался заманчивым предложением, которое ты мне сделала несколько минут назад». Наверное, любая другая молодая женщина сразу же согласилась бы на помолвку с Кимом, подпрыгнув при этом от радости по целому ряду лежащих на поверхности причин. Он был молод и привлекателен, у него было доброе сердце и преданная душа, у него было положение в обществе, титул, он был наследником одного из старейших графств в Англии. Короче говоря, он был исключительно завидным женихом, не говоря уже о страхе потерять такого редкого кандидата на руку и сердце. Другая женщина согласилась бы, тронутая его любовью и желанием, сделать этот шаг без каких-либо обсуждений и преамбул, желая прежде всего доставить ему удовольствие. Но не такова была Катарин. Она была слишком умна, прозорливо и расчетливо, чтобы кинуться с головой в эту помолвку без благословения графа. С ее даром предвидения она инстинктивно понимала, что, несмотря на чувства Кима, решающим фактором для ее будущего брака будет то, примет ли ее полностью граф. Без его одобрения, согласия и доброго отношения не будет никакой свадьбы. По этому поводу у Катарин не было ни малейших сомнений. Внутренний голос подсказывал ей, что нужно было дать возможность графу узнать ее получше. Она прекрасно осознавала, что в ее силах очаровать его, без усилий привлечь на свою сторону в самое короткое время. Сделав это, она сумеет избежать многих проблем в будущем. В то же время Катарин понимала, что помолвка единственного сына и наследника графа будет поводом для целого ряда торжеств и церемоний, которые потребуют от нее выполнения новых социальных функций. Она не могла позволить себе отвлекаться на это, не позволяло время. Прежде всего, она должна сняться в фильме. Это было жизненно важной задачей для Катарин. Именно поэтому она решила не спешить с помолвкой, не считая при этом, что она чем-нибудь рискует. Катарин была незыблемо уверена в себе и вдвойне уверена в том, что занимает самое важное место в системе ценностей Кима. Сейчас, расслабленно сидя в ванне, она улыбнулась себе. Катарин не сомневалась в том, что, предлагая себя Киму, она ничем не рискует. К этому времени она уже достаточно хорошо изучила его психологию, чтобы отдавать себе отчет, что его понимание чести и приличий не позволит этому человеку воспользоваться ситуацией и ее предложением. Выражаясь проще, его совесть не позволит ему овладеть девственницей, утратившей моральные силы сопротивляться. То, как она преподнесла ситуацию со слезами и колебаниями, обеспечило ей запланированный исход. Она никогда бы не сделала ему такого предложения, если бы не была уверена в финале. Катарин подняла ногу и оперлась ступней о раковину, задумчиво рассматривая покрытые розовым лаком ногти. Да, гораздо разумнее подождать с объявлением помолвки. Еще раз сказала она себе, грозовой перевал вознесет ее на кинематографический Олимп, а потом она сможет убедить Кима позволить ей продолжить актерскую карьеру. Если даже вначале он будет возражать, я сумею как-нибудь убедить его. Ким сделает, как я захочу, ведь он так любит меня, — подумала Катарин и улыбнулась снова. Счастье переполняло ее. Она погрузилась глубже в воду, которая плескалась теперь у самых ее плеч и нывшей от напряжения шеи. Закрыв глаза, Катарин полностью расслабилась. День выдался потрясающим, даже знаменательным в некотором роде. Сегодня Ким сделал ей предложение. Помимо воли она вдруг подумала об отце. Интересно, как бы он отреагировал, узнай, что она выходит замуж за англичанина, да еще и англичанина с титулом. Он ненавидел ее, поэтому ему было бы все равно. Но тут она цинично засмеялась. А англосаксов он ненавидел ничуть не меньше, поэтому взбесился бы от ярости. Как он неистовствовал, проклиная англичан за то, что они сделали с Ирландией. Ребенком чего только она не наслушалась о родных землях и спровоцировавших картофельный мор проклятых саксах, их жестокости и несправедливости. Если бы он знал что-нибудь о картофельном море, это было намного раньше, чем он родился. И вообще, родился он в Чикаго. Да, ее папочка точно взбесился бы от такой новости. Мысль о его ярости бальзамом пролилась на ее сердце. Катарин не могла думать о своем родителе без злобы. Ну вот, ее жизнь очень скоро в корне изменится. Ее изменят успех, нет, даже слава, деньги и титул. И Ким, конечно. Что за чудесная жизнь это будет? И что за неразбериху сделал из своей жизни Терри? С сочувствием подумала она. Но она спасет его, она сумеет организовать его жизнь, она убедит Терри сняться в фильме. На самом деле у него просто нет другого выхода из-за чудовищных финансовых проблем. Хиллари, вот где ключ к решению проблемы, и не только проблемы Терри, но и Марка. Если Хиллари согласится заняться костюмами для фильма, чего ради ей отказываться от такого предложения? Она, безусловно, сумеет использовать свое влияние на Марка, чтобы убедить его стать режиссером «Грозового перевала». Катарин очень жалела, что не подумала о Хиллари Пирс раньше. Если бы она это сделала, Марк, возможно, уже подписал бы контракт, избавив ее от бессонных ночей, проведенных в размышлениях о том, как бы к нему половчее подъехать. Марк обожал свою жену, которая была на 22 года моложе его, и готов был для нее на все. В свою очередь, Хиллари была готова на все для Терри. Но действительно ли на все? Эта последняя мысль раньше не приходила Катарин в голову, и сейчас она резко села в ванной. Все ее планы строились на предположении, что Хиллари все еще была увлечена Терри, а если нет? Катарин глубоко задумалась. Эстел сказала, что Хиллари безоглядно увивалась вокруг Терри на вечеринке у Стэндиша несколько месяцев назад. «Конечно, он ей все еще не безразличен», — попыталась убедить себя Катарин. «Хиллари будет со мной заодно. Какая женщина откажется от шанса помочь бывшему любовнику спасти его карьеру и вырвать его из лап другой женщины, особенно если эта женщина — красотка Алекса Гарретт, представлявшая своей внешностью угрозу для большинства представительниц прекрасного пола? Ведь это так заманчиво! Но мне придется очень серьезно поговорить с Хиллари», — мысленно завершила эту тему Катарин. «Я должна буду объяснить ей все детали этого дела, чтобы она поняла, как важно убедить Марка взяться за фильм. В противном случае Виктор может не подписать с ней контракт, как с художником по костюмам». Сейчас Катарин думала о Викторе Мейсоне. Между ними была заключена сделка, хотя она и не была выражена словами. Достаточно было того, что Катарин понимала, что это сделка, и Виктор будет придерживаться взятых на себя обязательств, что бы ни случилось. Его предложение было недвусмысленным. Ее кинопроба в обмен на участие в фильме Терренса Огдена и Марка Пирса. Она должна была поднести их на блюдечке с голубой каемочкой. Самому Виктору не удалось убедить их работать над фильмом. Перед ней была поставлена конкретная задача добиться этого. Со своей стороны, он не гарантировал ей, что она будет сниматься в главной роли. Речь шла только о кинопробе. Теперь все зависело от того, сумеет ли она справиться с этой парочкой, Терри и Марком. И она судорожно искала подход к ним, который заставил бы обоих изменить ранее принятое решение, пока Норман невольно не дал ей в руки единственно нужные в этой ситуации аргументы. Улыбка триумфа играла на лице Катарин, когда она, выйдя из ванны, досуха вытиралась полотенцем. «Оба они у меня в кармане», — громко сказала она, теперь уже с удовольствием думая о Терри и Марке. Она нырнула в ночную рубашку и на цыпочках прошла в спальню. Здесь она села перед туалетным столиком и начала расчесывать волосы, сначала с усилием, а затем более спокойно. Терри будет так благодарен ей за то, что она так здорово все устроила, а фильм, безусловно, даст импульс его карьере. Ему больше не придется ни о чем беспокоиться, даже об ущербе, нанесенном квартире. С помощью Кима она решит все это сама, а Хиллари будет в восторге от перспективы работать с кинозвездой мирового масштаба Виктором Мейсоном. Для ее профессиональной репутации в будущем это будет колоссальным плюсом, даст ей пропуск для работы в других картинах подобного уровня. Если Марк внимательно поразмыслит обо всем, он тоже поймет выгоду этого предложения. Его последний фильм был принят не слишком-то восторженно. Он, может, пока не понимает этого, но «Грозовой перевал» нужен прежде всего ему самому. Фильм может стать его художественным триумфом. Он может получить за него Оскара, как и сама Катарин, за исполнение главной женской роли. На лице Катарин, застывшей перед зеркалом, появилось блаженное выражение. Она была переполнена удовлетворением, граничившим с самодовольством. Это новое ощущение, так неожиданно посетившее Катарин, было вызвано ее искренним убеждением в том, что она — замечательный друг, способный на любовь, преданность и заботу, добрый самаритянин для Терри, благодетельница для Хиллари и Марка Пирсон. В собственных глазах Катарин ее действия были настолько бескорыстными и достойными похвалы, что все задействованные лица должны быть ей признательны по гроб жизни. Дело в том, что Катарин Темпест обладала курьезной чертой. Она оправдывала любой свой поступок, что бы ни делала, особенно когда это касалось других людей. Ей обычно удавалось убедить себя, иногда с успехом, себя же вводя в заблуждение, что ее побудительные мотивы были продиктованы исключительно добрым сердцем и бескорыстным желанием помочь людям решить их неразрешимые проблемы. Казалось, она даже не отдает себе отчета в том, что руководствуется в жизни исключительно эгоистичными интересами и потребностью достижения собственных целей. И вот так, с жизнерадостным безразличием к последствиям своих поступков, ведомая эгоизмом, она постоянно вмешивалась в жизни других людей. Очень опасная игра. К тому времени, когда Катарин забралась в постель и выключила свет, она успела возвести себя в ранг самоотверженной героини, и с этой приятной мыслью она быстро, безмятежно уснула.